«Собачий ящик», поставив вместо даты «Москва», «Хитров рынок», «Советское водогрение». Один из них носил почему-то котелок. Хитров рынок был тем самым прибежищем босиков, местом скопления самых низкопробных московских ночлежек, которые некогда послужили материалом для художественного театра при постановке «На дне». Я еще застал Хитров рынок, сохранившийся в неприкосновенности с дореволюционных времен. Помню яркую лунную ночь. Голубое и черное среди опасных закоулков, дряхлых проходных дворов, полуразрушенных домов, этих ни с чем не сравнимых трущоб, населенных болезненными людьми в серых лохмотьях, стариками, чахоточными, базарными проститутками, мелкими ракетичными воришками-домушниками, беспросветно пьяными, нанюхавшимися кокаина, зеленолицами, иногда с проваленными носами сифилитиками. Они ютились в ночлежках на нарах, покрытых вшивой трухлявой соломой. Они как тени бродили среди помоек, освещенного луною двора, и подбирали какие-то бумажки, принимая их за кредитки. Это было неописуемо ужасно. А водогрение, откуда ничегоки добывали себе бесплатный кипяточек, отбрасывало черную коленкоровую тень своего навеса на половину зловещей площади, залитой голубым лунным светом, куда не отважилась заглядывать даже милиция. Это была неуправляемая часть столицы. Хитров рынок помещался сравнительно недалеко от моих чистых прудов. Незадолго до своего конца, однажды грустным утром ко мне зашел Королевич, трезвый, тихий, я бы даже сказал благостный. Инок-послушник. Только скуфейки на нем не было. «Ты знаешь, — негромко сказал он, — не такой уж я пропащий, как обо мне говорят. Послушай мои последние стихи. Это лучшее, что я написал». Он подсел ко мне на тахту, как-то по-братски обнял меня одной рукой и, заглядывая в лицо, стал читать те свои самые последние прелестные стихи, которые и до сих пор, несмотря на свою неслыханную простоту, или, вернее, именно вследствие этой простоты, кажутся мне прекрасными до слез. Всем известны эти стихи, прозрачные и ясные, как маленькие алмазики чистейшей воды. Не могу удержаться, чтобы не переписать здесь по памяти. Клен ты мой опавший, клен заледенелый. Что стоишь, нагнувшись под метелью белой? Или что увидел? Или что услышал? Словно за деревню погулять ты вышел. И как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым. Он читал со слезами на слегка уже полинявших глазах. Ну и, конечно, слышишь мчаться сани, слышишь сани мчаться, хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив, по равнине голый катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланый, где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое, и станцуем вместе под тальянку трое. Он с таким детским удивлением произнес это «спросим, что такое», что мне захотелось плакать, сам не знаю от чего. Тогда я не понимал, что это его действительно последнее. «Знаешь что?» — сказал он вдруг. «Давай сегодня не будем пить, а пойдем ко мне Будем пить не водку, а чай с медом и читать стихи. Мы, не торопясь, пошли к нему через всю по-осеннему солнечную Москву в конец Пречистенки —